Ощущение притока сил, вызванное путешествием по ветру, было обманчивым. Обычно человек обгонял саламандру, поскольку ее скорость была меньше и, в общем, не зависела от ветра. Но Атон и Влом попались в неудачном месте и не имели ни пространства, ни сил для бегства. Однако и ждать было безрассудно. Голые руки и ноги — плохая защита от высоко прыгающего и кусающегося зверя. Проход слишком узок, оружия нет. О, топор старшова! Влом упал на землю. «Я все», — выдохнул он, — «больше не могу». Атон попробовал помочь ему, но сам слишком устал, чтобы что-то сделать. Саламандра приближалась. Приключение в пещере голубого граната отняло у обоих чересчур много сил. «Бесполезно», — сказал Влом. «Остается одно». С чрезвычайным усилием он протянул голубой гранат. «У тебя меткая рука». Атон не стал спорить, взял сверкающий камень, осторожно взвесил его в руке и швырнул в приближающуюся саламандру. Он прицелился слишком низко. Камень ударился прямо перед зверем и раскололся пополам. Один кусок перелетел через голову саламандры, другой попал в туловище, отбросив ее на несколько сантиметров в сторону. Саламандра мстительно набросилась на обломок, сомкнула на нем челюсти. Атон и Влом не стали ждать конца. Понятно, что сделает кусок граната с укусившими его зубами. Они перепрыгнули через маленькое чудовище и побежали по проходу в безопасное место. «Все равно не вышло бы ничего хорошего», — сказал Атон, когда они замедлили шаг. Он понимал, как чувствует себя Влом, утративший трофей. Он не настоящий. Гранаты так не ломаются. «Мы могли бы бросить мех», — сказал Влом. Второй раз разум Атона предал его в критических обстоятельствах. Оба раза использование мехов уменьшало риск. Бросить их на ящерицу, накрыть хотя бы на миг, что удержало людей от этой попытки. Теперь граната не было. Голубой гранат, который так и не смог бы дать свободу, разве что каким-то хитроумным способом. Пещеры взбунтовались бы, узнав о гранате. Никакая собственность не была бы в безопасности перед лицом такого соблазна. «Лучше не говорить», — сказал он. «Кто мне поверит? Тайна будет на время сохранена». «А как насчет большой тайны?» — спросил себя Атон. «Той, что могла бы породить такой хаос, который разрушил бы оба мира Хтона. Нужно ли рассказывать, что я увидел мельком в дальней пещере, когда меня перекувыркнул ветер? Или это должно остаться сокрытым? Целый туннель в рядах блестящих голубых кристаллов». Параграф 398. 4. Машиниста 5-7 грузовой отсек. Авария. Атон выключил машину и схватил рубаху, Техник махнул ему рукой.